Чем ты еще занималась? Тем же, чем обычно, а вчера обедала с Мими де Самбре. Это была еще одна американка, которая вышла замуж за титулованного француза и, как и Маргарет, обладала живым умом и большим чувством юмора. На следующей неделе мы с ней собираемся в Нью-Йорк. Зачем? Сделать прическу и кое-что купить. Я там не была несколько месяцев и подумала, что надо туда слетать, пока не наступило лето. Потом я встречаюсь с друзьями в Риме и, возможно, пару недель проведу в Сан-Ремо, но я еще не решила. Почему бы тебе потом не пожить какое-то время у нас? Александра, похоже, была рада своей идее, но Маргарет отнеслась к ней осторожно. Я не хочу нервировать твоего супруга. Ты просто не привози девочкам этих дурацких подушечек и пищалок, и все будет в порядке». Обе расхохотались, вспомнив, как Анри чуть не стало плохо, когда он при гостях сел на одну из музыкальных подушечек, разложенных по комнате Маргарет и девочками, и раздался совершенно недвусмысленный звук. Помнишь, какой произошел конфуз? Маргарет никак не могла унять смех, у Александры от хохота на глазах тоже выступили слезы. Для Анри это, конечно, был конфуз, но вообще все тогда очень смеялись и было ужасно весело. Маленьких озорниц отправили по своим комнатам, где изгнанная с ними же бабушка продолжила обучение их всяким шалостям. Любому было ясно, что она не принадлежала к числу любимых гостей барона де Мориньи. «Вообще-то я как раз собиралась поискать им что-нибудь в Нью-Йорке, конечно, не столь шокирующее». Несмотря на это заверение, глаза у нее хитро поблескивали. Она покупала подобные глупые безделушки своему покойному мужу, и он всегда был от них в восторге. Он воспринимал Маргарет как еще одного ребенка в доме. Даже Александра была серьезнее матери, особенно после замужества. «Я скажу Анри, что ты приедешь». Маргарет ехидно улыбнулась. «Подожди момента, когда действительно захочешь досадить ему». «Мама», — рассмеялась Александра, понимая, что у матери нет иллюзий. «Ты представляешь его таким ужасным человеком, но он ведь не такой». Александра всегда защищала мужа. Анри же считал, что она защищает свою мать. Она была лояльна к обоим. «Он не ужасный человек, дорогая», — усмехнулась Маргарет, — «он просто зануда». Время летело быстро, как, впрочем, всегда, когда они встречались. И в 16:30 Александра с сожалением посмотрела на часы. Ей было так хорошо в этой уютной комнате с видом на сад и в компании матери. Они всегда так хорошо проводили вместе время. Мать как была, так и осталась ее лучшей подругой. «Очень жаль, но мне пора». Александра поднялась с дивана. Маргарет с удивлением посмотрела на нее. «Почему? У тебя сегодня вечеринка?» «Нет, на следующей неделе. А сегодня мы ужинаем в Елисейском дворце, и Анри будет нервничать, если я задержусь и не начну заранее готовиться». «Тебе надо бы придумать что-нибудь необычное, чтобы его поразить. Например, надеть облегающее платье, расшитое искусственными бриллиантами, и распустить волосы. В Елисейском дворце это бы хорошо смотрелось». Маргарет захихикала от одной этой мысли. Александра улыбнулась. «Возможно, мать на ее месте сотворила бы что-нибудь в этом роде, а Анри утром подал бы на развод». С ним такая угроза всегда существовала. «Чуть переступишь линию, и...» Александра никогда не испытывала судьбу. Она слишком любила мужа, чтобы рисковать всем ради проделок в стиле матери. Кроме того, она просто была другая. «Ты гораздо храбрее меня, маман». «Это только потому, что я не замужем за твоим супругом и могу делать то, что мне заблагорассудится. Да и папа прежде не ограничивал меня запретами. Мне очень повезло». Она ласково улыбнулась дочери. «Папа тоже повезло, и он знал это», — напомнила Александра. Обнявшись, они медленно спустились вниз, где швейцар с доброй улыбкой ждал, чтобы открыть Александре дверь. Он знал ее еще ребенком и называл «мадам Александра». Теперь он даже вышел на улицу и помог ей сесть в машину. Ситроэн тронулся. Александра помахала матери и почувствовала грусть, как всегда, когда прощалась с ней. На Рю де Варен с родителями жилось так хорошо, но несправедливо было так думать. Она любит Анри и, конечно, детей, которые являются движущей силой ее существования, и все же визиты к матери всегда пробуждали в Александре тоску по менее притязательной жизни, которая не предъявляла бы к ней столь высоких требований. Она продолжала думать об этом, пока раздевалась, принимала ванну и надевала строгое вечернее черное платье. Девочки зашли пожелать доброй ночи, когда она была еще в ванной. Потом Александра слышала, пока одевалась, как в своем кабинете ходил Анри, но к ней он не заглянул. И встретились супруги уже только в вестибюле, готовые к выходу.